Скоро будете?» «Александро!» — раздался в трубке встревоженный голос Бурбулиса. «У нас проблема, Александро. Бухич просил передать, что атланты решили, что настало время. Воды океана поднимутся и сметут врагов с поверхности этого мира». «Что за чушь ты несешь?» — нахмурился я. «Это не я», — смутился Бурбулис. «Это пророчество. Бухич сказал, что атланты решили выйти на поверхность». «Ну...» — протянул я. «Это они зря. А сам Бухич-то где?» «Ой, Александро, не беспокойся, он...» В трубке зашипело, и связь оборвалась. «Твою налево! Во что эти два панка снова ввязались?»